Матерь Агни-йоги. Ощущение незримой заботы означает также и известную степень прозрения в действительность. Если бы знали, от скольких опасностей избавлены незримой рукой. Если бы только могли представить себе, чем окружены. Если бы понимали всю глубину великой заботы о вас. Истинно, сердце преисполнилось бы огненной признательностью за это. На великом дозоре стоят великие духи, оберегающие человечество от натиска тьмы. Битва света со тьмою не прекращается никогда. Целые воинства вовлечены в нее. Осознание происходящего расширяет горизонт понимания сущего. Ведь за пределами личного мирка и видимости малой существует действительность. Усмотреть хотя бы ее малую часть будет уже достижением. Имейте 100 глаз и 100 ушей, и будьте всегда на дозоре распознавания действительности.